Эм Пиблз. Она стояла перед ним, запрокинув голову, пухлая женщина лет 60. Она держала палец ярко накрашенным ногтем у уголка рта. «Вы занимаетесь страхованием, я права?» «Да, мадам». «Точно я узнала вас? Ваш портрет был напечатан в газете на прошлой неделе. Как вознаграждение, за что?» «Нет, мадам», — сказал Сэм. «Я выступал в Ротари Клаб». «И отдал бы что угодно, чтобы вернуть все назад», — подумал он. «Я бы сказал Крейгу, пусть сам колупается». «Так это хорошо», — сказала она, но она говорила с некоторым сомнением. «В газете вы иной». Сэм прошел за барьер. «Меня зовут Дорин МакДжилл», — сказала женщина, протягивая пухлую руку. Сэм взял ее руку и сказал, что рад познакомиться с ней. Но сделать это ему было непросто. Он подумал, что ему пока будет непросто разговаривать с людьми и касаться людей, особенно незнакомых. Вся его прежняя непринужденность исчезла. Она подвела его к нескольким ступенькам, ведущим вниз, и щелкнула выключателем. Ступеньки были узкие, лампочка над головой тусклая. И Сэма почудилось, что привидения мгновенно начали наступать на него. Они наступали настойчиво, как толпа фанатов, предлагающая бесплатный билет на какое-то сногсшибательное шоу, на которое все билеты проданы. Возможно, там, внизу, в темноте, его поджидает полицейский из библиотеки, тот самый, смертельно-бледной кожей, с воспаленными серебряными кругами глаз и с незначительной, но до боли знакомой шепелявостью. «Прекрати это», — сказал он себе. «Если не можешь прекратить это, то ради бога, держи себя в руках. Надо, потому что только так можно. Что ты будешь делать, если ты не в состоянии сойти по нескольким ступенькам вниз в подвал обыкновенного офиса? Что, будешь сидеть и дрожать у себя в доме и ждать наступления ночи?» Дорин МакДжилл показал рукой. «Это морг». Она себя вела как настоящая светская леди, жестикулируя при каждой возможности. «Вам только надо...» «Морг?» — спросил Сэм, поворачиваясь к ней. Сердце неистово забилось в груди. «Морг?» Дорин МакДжилл засмеялась. «Все его так называют. Правда, ужасно. Но ничего не поделаешь. Я считаю, это глупая традиция газетчиков. Не волнуйтесь, мистер Пиблз, там нет трупов. Там только катушки. Да, катушки микрофильмов». «Как сказать?» — подумал Сэм, следуя за ней по покрытым ковровой дорожкой ступенькам. Она щелкнула несколькими выключателями, когда они спустились вниз. Загорелось несколько ламп дневного света в слишком больших плафонах, похожих на перевернутые блюда с кубиками льда. Они осветили большую низкую комнату с таким же голубым ковровым покрытием, как и на ступеньках. В комнате рядами были установлены полки, на которых стояли небольшие коробочки. Вдоль левой стены стояло 4 микрофильмовых аппарата, похожих на фантастические фены. Они тоже были голубого цвета. «Я уже начинала говорить вам, что вам надо записаться в книгу», — сказала Дорин. Она опять сделала жест рукой, на этот раз указав на большую книгу, прикрепленную цепочкой к стойке. «Вам также надо написать число, время вашего прихода, то есть...» — она посмотрела на свои ручные часы. 10:20 и время вашего ухода». Сэм наклонился и сделал запись в книге. До него был записан Артур Мичем. Мистер Мичем был здесь 27 декабря 1989 года, 3 месяца тому назад. Это была хорошо освещенная комната, сильно заставленная, настраивающая на деловой тон, которая, вероятно, мало использовалась. «Ведь правда здесь мило?» — самодовольно спросила Дорин. «Это потому, что федеральное правительство помогает субсидировать газетные морги или библиотеки, если вам больше нравится это слово. Мне больше». В одном из рядов появилась тень, и сердце Сэма вновь сильно забилось. Но это была тень Дорин МакДжилл. Она склонилась над книгой, чтобы убедиться, что он написал правильное число и время, и... А от него не было тени, как от полицейского из библиотеки. И... Он попытался переключиться, но не смог. «Я так не могу жить. Не могу жить с этим страхом. Я открою газ, если так будет продолжаться. И открою. Это не просто из-за боязни этого человека, кто бы он ни был. Такова реакция человека. Он восстает, когда чувствует, что все, во что он верил, само собой исчезает». Дорин указал рукой направо, где на полке стояло 3 больших фолианта. «В «Вот газеты за январь и март 1990 года», — сказала она. «В июле месяце посылаются на микрофильмирование в Грэнд-Айленд, штат Небраска, номера первых 6 месяцев года. То же делается с номерами второй половины года в конце декабря».